Конференция прошла обыденно, не было никаких потрясений или откровений, даже завистливых подруг не появилось, которые могли бы из зависти уколоть Джун. Парочка приятно провела время, прослушав пару лекций, а затем устроив себе экскурсию по городу. Днем почти ничего не напоминало о ночном происшествии. Разрушений и случаев мародерства оказалось не столь много, как казалось Артуру, пока он в поте лица предотвращал преступления, хотя это может быть связано с тем, что они не углублялись в переулки, а гуляли по центральным улицам. Сейчас они напоминали обычную парочку на свидании, которым нравится гулять по городу в поисках достопримечательностей. Парень даже купил корн-доги у уличного продавца, но через пару метров выкинул их из-за ужасного вкуса, но взамен угостил девушку мороженым, которое оказалось на удивление вкусным. Артур смог гораздо лучше узнать о жизни Джун, о том, что она рисует иллюстрации для книг и некоторых комиксов, и при этом параллельно учится на финансиста, а то большая часть их общения проходила либо во время тренировки, либо в постели, и парень даже был не в курсе, чем она занимается, лишь совсем в общих чертах. Рассказал герой о себе, смешав воспоминания о своей старой жизни и жизни в новом мире, только даты не уточнял и о войне не рассказывал, но зато похвастался, что неплохо разбирается в генетике, на что девушка с улыбкой напомнила ему про лабораторию в подвале и то, что она контролировала часть работ. На этой ноте свидание пришлось прервать, потому что у Эрта была договоренность с агентом Колсоном о встрече. Извинившись перед девушкой и объяснив причину, герой поспешил в паб. Глава 100. Бюрократия. До момента встречи оставалось еще более 3 часов, но Артур решил как следует подготовиться к ней, все же не каждый день общаешься с агентами высокого уровня из секретной правительственной организации. Первым делом, герой решил забрать подарок от Говарда, посетив Центральный банк Лос-Анджелеса. В отличие от Национального банка, который занимал несколько первых этажей многоэтажного офиса, Центральный банк располагался в огромном 50-этажном здании цилиндрической формы, напоминающем больше донжон, чем городскую постройку. Закатное солнце выгодно подчеркивало его вид, выделяя на фоне безликих стеклянных коробок Лос-Анджелеса. Центральный холл встретил его огромной массой народа и суетой. «Эх, похоже, что не получу я сегодня свои подарки, если не хочу опоздать на встречу с Колсоном». Но тут его взгляд зацепился за несколько окошек, расположенных немного в стороне, куда стояла всего лишь пара человек. Табличка над окошками операциониста гласила: «Аренда сейфовых ячеек». «Не уверен, что мне нужна именно аренда, но стоять до позднего вечера я тут точно не могу». Дойдя до нужного места, герою пришлось отстоять очередь всего лишь из 2 человек, которых после недолгих переговоров забирал один из сотрудников банка, уводя к лифтам. «Здравствуйте», — обратился парень к сотруднице банка, когда подошла его очередь. «Не подскажите, как мне попасть к сейфовым ячейкам? Мой друг арендовал для меня одну». «Добрый день», — приветливо улыбнулась девушка. «Подскажите ее номер и на кого она была оформлена». «Ячейка 1408, арендована на имя Говарда Старка». Девушка удивленно уставилась на парня, который совершенно не производил впечатления состоятельного человека, знакомого со Старком, хотя это мог оказаться и обыкновенный тезка. «Одну секунду». Девушка ввела данные и удивилась во второй раз, ведь ячейка была арендована еще 40 лет назад в одной из самых защищенных комнат банка, и к тому же проплачено сразу на 200 лет вперед. «Да, такая ячейка действительно есть. Ожидайте специалиста, он вас проводит». Но через пару минут вместо очередной приятной сотрудницы пришел статный пожилой мужчина. «Позвольте представиться, меня зовут Стефан Голдман, я представитель Центрального банка. Вы не против пройти в мой кабинет?» «Здравствуйте, Артур Филлипс», — представился парень, пожимая руку мужчине. «Не против. Что-то не так? Давайте обсудим этот вопрос на месте», — сказал работник, направляясь к лифтам. Скоростной лифт быстро домчал 2 человека до 30 этажа, судя по индикации на табло. «Проходите, желаете какие-нибудь напитки?» — спросил хозяин кабинета, прикрывая дверь за Артуром и кивком головы указывая на одно из шикарных кожаных кресел, стоящих возле невысокого столика. «Нет, спасибо. Так что вы хотели со мной обсудить?» Усевшись на предложенное место, Артур вопросительно посмотрел на своего сопровождающего, который взял со стола один конверт и небольшой планшет. «Прежде чем мы начнем, мистер Филлипс, просто Артур», — перебил говорившего работника парень, за что заслужил уничижительный взгляд и немного стушевался под ним, словно пятиклассник, которого поймали за курением. Итак, мистер Филлипс, владелец ячейки, установил секретный вопрос, не могли бы вы его продиктовать, М. КХМ. Говард Старк самый гениальный ученый и изобретатель в мире, верно, задумчиво ответил мужчина, мельком взглянув на лист, извлеченный из вскрытого конверта. Но есть одна небольшая проблема, вы уже третий человек, который называет этот код. Что? Вскочил с кресла Артур. Твою мать, какая-то скотина спиздила у меня мои игрушки. Форма с виброниумом и суперочки, даже пистолет не так крут, как эти две вещи. Мистер Филлипс, пожалуйста, успокойтесь, или мне придется вызвать охрану, спокойным голосом сказал сотрудник банка. Походив из стороны в сторону, беззвучно проклиная воров, парень плюхнулся обратно в кресло. Да, а предыдущий человек отреагировал менее эмоционально. Вот только это не отменяет того факта, что данная система с кодовым словом крайне ненадежна. Любой проходимец с улицы может предъявить права на содержимое ячейки, если знает ее номер и секретный пароль, сказал Голдман, окидывая выразительным взглядом одежду героя, состоящую из обычного легкого свитера и джинс, цена которых вряд ли превышает сотню долларов. К счастью или несчастью для вас, еще при первом обращении руководство приняло решение, что мы больше не можем выдать содержимое ячейки без подтверждения владельца. Но как же так, Говард же умер. Ну, еще мы можем выдать по запросу наследника, но мистер Старк-младший не спешит отвечать на письма от нашего банка, которые мы стабильно шлем ему каждый год вот уже два десятка лет. В разуме Артура родилась отличная идея. А если он все же подтвердит мой доступ? Если подтвердит, то я с радостью провожу вас к ячейке. С еле уловимой иронией ответил мужчина. Но хочу вас предупредить, что подделка голоса будет являться попыткой мошенничества, поскольку ячейка застрахована на очень крупную сумму. Второй посетитель именно на этом и попался. Понял, но зачем вы мне про это говорите? Просто не хочу опять допускать полицию в свой кабинет. В прошлый раз я лишился коллекционной ручки фирмы Монтеграппа, а потом долго судился с местным департаментом. Не хочу повторять неприятный опыт. Хорошо, тогда я все же сделаю пару звонков, чтобы убедить вас пустить меня к ячейке. Да, конечно, ответил мистер Голдман, готовый вызвать охрану в случае сильной настойчивости посетителя, который словно и не слышал его слов о подделке голоса. Ведь даже, если голос будет идеально подделан, у него есть связь с помощницей мистера Старка. Хотя служащий банка был настоящим профессионалом и был готов к любому исходу событий, просто парень перед ним никак не тянул на человека лично знакомого с Тони. Артур набрал номер Пиппер. После нескольких гудков в динамике раздался немного напряженный голос мисс Потс. «Артур, что-то случилось. Неужели это из-за сегодняшнего выступления Тони?» «М, а что за выступление? Ну как, ты разве не видел? Этот, признался, что он железный человек, и все это в прямом эфире. А во, круто, там агенты в обморок не попадали, ты такой же. Артур, это не смешно, он же может стать мишенью. Мало ему было похищение в Афганистане». «Пиппер, успокойся, ничего страшного не произошло. Он и раньше был мишенью, но теперь враги задумаются, прежде чем к нему лезть. Одно дело похищать миллиардера и гениального изобретателя и совершенно другое парня с крутым костюмом. Что-то это меня совершенно не успокаивает. Так почему ты звонишь? Не могла бы ты передать трубочку Тони? У меня к нему одно дело, не связанное с геройствами». Быстро протараторил парень, услышав сердитое сопение в трубку и чувствуя, что девушка была готова сбросить вызов. «Хорошо». Через секунду Артур услышал жизнерадостный голос миллиардера, который явно оправился от ночных приключений. «Артур, видел, как я сегодня выступил? Ты бы видел их лица. Ах-ха-ха. Хотели, чтобы я умолчал о своей тайной личности. А вот фиг им. Я железный человек. К сожалению, нет. Мне тут нужно твое содействие по одному вопросу». Прервал самовосхваление изобретателя парень. «Что-то серьезное». Мигом подобрался мужчина на другом конце трубки. «Моя броня еще не до конца восстановлена, но я могу использовать прототип или взять от него только репульсоры, а основу от новой брони. Никакого костюма. У тебя же трещина в руке», — донесся крик Пиппер. «Нет-нет, я сейчас в банке. Помни, что сообщение, мне нужно подтверждение наследника, чтобы получить доступ к ячейке», — прервал разгорающийся скандал Артур. «Сейчас все будет, но завтра ты придешь ко мне домой, хочу посмотреть на работы моего отца». «Ту-ту-ту», — раздались гудки в трубке. «Постой, я же не сказал, где я сейчас», — сказал Арт, с непониманием смотря на свой телефон. «Хотя у него же есть Джарвис, как-нибудь справится. Извините, придется немного подождать», — сказал герой, обращаясь к Голдману. «Ничего страшного, может, все же хотите какой-нибудь напиток?» «Нет, спасибо». Прошло 3 минуты прежде, чем в тишине кабинета пронзительно зазвонил стационарный телефон. «Извините, надо ответить». Служащий банка подошел к телефону и снял трубку. «Слушаю». «Здравствуйте, мистер Фельдман». «Хорошо, мистер Фельдман». «Будет сделано, мистер Фельдман, до свидания». Ни капли не изменившись в лице, мужчина повернулся обратно к Артуру. «Ну что ж, ваша личность подтверждена, пройдемте к хранилищу». «Вот же непробиваемый, я был уверен, что он более эмоционально отреагирует или поведение изменится, но нет, все такой же вежливый», — размышлял герой по дороге к ячейкам. Лифт довез их на -3 этаж, где сопровождающему сотруднику пришлось дважды использовать биометрические данные и подтверждать свою личность к дежурящей охране. Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и они преодолели последнюю дверь, чтобы оказаться в помещении с безликими серыми ячейками. Мужчина остановился у самого входа и протянул Артуру небольшой ключ. «Ключ от вашей ячейки, мистер Филлипс. Мы ценим конфиденциальность своих клиентов, поэтому я подожду за дверью, но уведомляю вас о том, что каждые 7 минут я обязан заглядывать сюда, дабы предотвратить попытку ограбления». «Но что, если я просто возьму вас в заложники или оглушу?» — недоуменно спросил парень, не наблюдая никаких камер в помещении. «Вы будете неприятно удивлены. Уверяю вас, что большинство возможных сценариев предусмотрено системами безопасности, а сейчас я вас покину». Выйдя из помещения, сотрудник прикрыл дверь, оставив Артура наедине. «Ну что же, проверим, что оставил мне Говард». Вскрыв свою ячейку, герой достал из нее крупный кейс, потом поставил его на выемку в стене, заменяющую столик. Немного приоткрыв кейс, Артур рукой нащупал холодный металл щита, который тут же переместил в инвентарь. Аналогично он поступил с пистолетом и формой. Камер, конечно, не видно, но не факт, что их нет. Ему совершенно не хотелось отвечать на вопросы об исчезнувшем оружии. Окончательно распахнув кейс, парень уставился на несколько крупных пачек с акциями Stark Industries. «Ну и что мне с ними делать? Никогда не работал с акциями. Максимум акции в магазине были. Спрошу у Голдмана». Артур донес кейс до двери и открыл ее. «Уже закончили?» «Да, то есть нет. Мне тут в наследство достались акции. Не могли бы вы подсказать, что с ними делать, и что будет с ячейкой, раз в ней ничего нет?» — спросил Артур, показав оставшееся содержимое кейса. «Акции надо оформить на вас. У вас есть банковский счет?» «Да». «Прекрасно, тогда вернемся в мой кабинет. А что до вашего второго вопроса? Ячейка арендована на 200 лет, так что ей можно пользоваться еще 158 лет, можете положить в нее что-нибудь, а можете не класть. И я бы посоветовал вам сделать к ней нормальный доступ, а не по паролю». Через полчаса Артур вышел на улицу, покинув стены банка. Теперь он стал крупным держателем акций Stark Industries. Герой теперь может считаться мультимиллионером, но только при условии продажи всех акций, чего он, конечно же, делать не будет, ведь одни дивиденды выходят гораздо больше той суммы, которую он украл у Рэндольфа. Вдохнув прохладный воздух, Артур направился к пабу. До встречи с агентом Колсоном оставалось 1,5 часа. Глава 101. Паб «Слепой Пью». Всего лишь полчаса Артуру потребовалось, чтобы добраться до места встречи, но вместо того, чтобы радостно идти в ирландский паб, герой остановился в небольшом уютном ресторанчике через квартал. Он выбрал это место, потому что здесь были приватные комнаты, в которых никто не помешает ему использовать заклинания для разведки. Можно было бы попробовать заселиться в комнату отеля, но это практически центр города, и герой был уверен, что без документов у него не получится получить ключ от номера, а это лишний риск. Кто знает, насколько щит контролирует всемирную паутину, и насколько быстро агент Колсон, имеющий минимум 8-й уровень допуска, вычислит шифрующегося Артура. И вроде у парня нет причин параноить, но лишнюю разведку никто не отменял, а попадаться на ней не хотелось, потому что начинать важный разговор с жеста недоверия не самое лучшее решение. После того, как ему принесли заказанный легкий салат, Артур активировал заклинание. Осталось совсем немного времени до встречи, проверить надо все близлежащие дома на подозрительную активность. Артур чувствовал себя крайне неловко, наблюдая за обычными жителями города, но необходимость в разведке толкала его на подобный шаг. Спустя 40 минут времени и полностью обследованный квартал, Артур констатировал, что поблизости нет никакой подозрительной активности. Ну что же, если и будут какие-то жучки или замаскированные агенты, то они будут в самом центре событий. Герой осмотрел внутренние помещения, но кроме обычных камер, одна из которых даже не работала, ничего необычного не обнаружил. Парень не постеснялся осмотреть всех посетителей в поисках оружия скрытого ношения. Мельком оглядев кухню, Артур пришел к выводу, что Калсон действительно готов к приватной встрече. Конечно, он может пронести микрофон на себе, но тут уже все на совести самого агента. Бесцельно осматривая кухню, герой зацепился взглядом за небольшой чемоданчик с какими-то пробирками внутри. Молекулярная кухня? Не похоже. Осматривая поваров и официантов, парень совершенно не замечал подозрительного поведения, ни оружия, ни примечательных татушек. А это что? Прямо сквозь область его внимания прошел повар, и герой заметил запаянную пломбу вместо одного из зубов. Точно такие были у шпионов Гидры. Не может быть. Артур не мог поверить своим глазам, проверяя каждого присутствующего и с ужасом обнаруживая наличие пломб всех работников. А вот и настоящие повара. Наткнулся взглядом парень на двух мертвых мужчин в кладовке, которые были небрежно прикрыты какой-то скатертью. Остальные сотрудники паба, скорее всего, даже не проснулись сегодня. Похоже, Гидра открыла охоту, вот только вопрос на кого, вряд ли на Артура, он пока что неизвестная величина, а вот доверенное лицо Фьюри, который сегодня будет без охраны, слишком соблазнительная цель. И, судя по обилию веществ в чемоданчике, травить Фила будут чем-то жутко забористым с сильно отложенным сроком действия. Компоненты яда явно чувствительны к транспортировке, приготовлению и сроку действия после смешивания, раз так качественно запакованы и в таком количестве. На хеликарьер такую вещь тайно не пронесешь, а вот в обычный паб – запросто. К тому же, если Калсон внезапно помрет в ближайшие дни, то директор счета перетряхнет все контакты в поисках виновных и наткнется на агентов Гидры, чего последние вряд ли хотят, а вот, если Фил умрет через месяц, то концов будет уже не найти. Почему вообще решили отравить? То тут тоже особо много думать не надо. Чем меньше доверенных людей у Фьюри, тем меньше у него возможностей. Если Одноглазый останется один, то подвинуть его, кому-то вроде Пирса, являющимся министром обороны и по совместительству шпионом Гидры, не составит труда. Тук-тук-тук, в дверь кабинета негромко постучали. «Мистер, вы просили предупредить, когда будет без 10:07. Да, сейчас, можете сразу рассчитать меня». Расплатившись за аренду комнаты и салат, Артур быстрым шагом направился к ирландскому пабу «Слепой Пью». Нужно спасать Калсона и не дать ему попасть внутрь, но герой опоздал. Агент пришел на пару минут раньше и уже открывал входную дверь, пока Артур преодолевал последние 200 метров. Перейдя на бег, герой затормозил прямо у самой двери и неспешно вошел внутрь. Стало понятно, почему Калсон выбрал именно это место. Приятная фоновая музыка и великолепный дизайн помещения, который, во время использования заклинания, Артур не смог оценить по достоинству из-за постоянного смещения области внимания сквозь объекты. Если тут еще и качество напитков не уступает первому впечатлению, то это место было бы идеальным для встречи. У столика, рядом с окном, Артур заметил сидящего агента Калсона, которого теперь смог нормально рассмотреть. Это был невысокий мужчина с темными волосами, лет 40, одетый в стандартный темно-синий костюм с галстуком, в котором он больше напоминал какого-то агента из фильма «Кингстон», лишь не хватало специальных очков, да синий галстук в белый горошек немного портил общую картину. Мужчина уже успел заказать здоровенную кружку с элем, а что еще можно заказать в первую очередь в ирландском пабе, и прямо сейчас собирался отпить из нее, бля. Ни медля ни секунды, Артур добрался до Калсона и хлопнул его по спине с такой силой, что тренированный агент чуть не разбил себе нос об столешницу, но дело было сделано. Большая часть содержимого кружки расплескалась, так и не попав внутрь мужчины. «Фил, дружище, как же я рад тебя видеть, как дела? Жена все еще пилит тебя по поводу ремонта. Подыграй, ты же понимаешь, что что-то здесь не так. Ты же, мать его, агент 8-го уровня. Вертелось в голове у Артура. Подготовка специального агента и множество успешно выполненных операций помогли Калсону сориентироваться в этой непростой ситуации. «Артур, сколько лет, сколько зим?» Встав из-за стола, крепко обнял героя агент, при этом шепнув одними губами: «В чем дело? Надо уходить». Так же тихо ответил ему Арт, сказав более громко: «Черт, мне врач запретил употреблять алкоголь, я даже не зашел бы в это великолепное заведение, если бы не заметил тебя через окно, столько соблазнов». «Понимаю, можем пойдем в другой ресторан? Погнали, знаю я тут один неплохой неподалеку», — улыбаясь, ответил Артур, «ведь если они уйдут отсюда, то гидровцы точно не будут их преследовать или нападать, потому что одно дело подсыпать что-то в еду в подготовленном месте, и совсем другое прямое боестолкновение, после которого Фьюри из штанов выпрыгнет, но найдет виновных и пойдет по цепочке». Сам Артур пока что не хотел выводить гидру на чистую воду. Слишком много ее агентов сейчас в щите и во многих правительственных организациях, пока у него нет поддержки сильных игроков, нечего и пытаться раскрывать их существование, к тому же загнанный зверь может оказаться гораздо опаснее. Расплатившись с немного недовольным официантом, пара старых друзей покинула заведение, ведя разговоры ни о чем. Их путь лежал в направлении Чайна-тауна, вроде его видел Артур, когда ехал на выручку Тони. Глава 102. Мысли злодея. Лагри. В предыдущей главе удалил абзацы после звездочек. Пока два наших героя уходили подальше от паба, руководитель группы агентов Гидры нервно ходил из угла в угол, не зная, что предпринять. Его инициатива по устранению Колсона полностью провалилась. Убийство пяти работников паба теперь совсем не имело смысла, и, хотя в трех случаях удалось инсценировать несчастный случай, два последних убийства полностью провалились из-за слишком большого усердия одного из агентов. Бросив взгляд на кладовку, внутри которой спрятано два трупа, мужчина продолжил мерить шагами кухню. Слишком многое было поставлено на карту, ну как многое, для Стефана Герца многое. Наверное, стоит начать сначала. Стефан в детстве был обычным ребенком и ничем особым не выделялся среди сверстников. На такого невзрачного мальчишку Гидра, скорее всего, никогда бы и не обратила внимания, если бы в возрасте 8 лет он бы не попал в детдом из-за смерти своих родителей. Вначале у него была надежда на оставшихся родственников, но никому не хотелось иметь в доме лишний род. Кризис 80-х никому не пошел на пользу. К счастью или несчастью для мальчика, данное заведение оказалось под патронажем Гидры, где она из обычных людей воспитывала себе лояльных бойцов и агентов. Конечно же, все происходило не мгновенно, и обработка нового поколения проходила относительно мягко и ненавязчиво. Психологи не зря ели свой хлеб и отбирали лишь подходящих кандидатов, вот уже с ними нацисты работали более основательно. К таким счастливчикам и попал юный Стефан. В начале школа, а потом учебка, и на выходе получается агент, преданный делу Гидры всем своим сердцем. Спустя несколько лет работы на шпионскую организацию в Стефане проснулись амбиции. Ему хотелось не только выполнять приказы сверху, но и самому отдавать их. Не имея каких-либо талантов, агент брал педантичностью и исполнительностью, благодаря этим качествам у него в подчинении оказалась небольшая группа людей, в составе которой он выполнял различные миссии по всему земному шару. Но ему хотелось большего, вот только с этим возникла проблема, потому что в Гидре официально есть только три уровня: Совет Гидры, Верховная Гидра и, наконец, агенты, которые делятся на кураторов, старших агентов и младших агентов. Даже подняться из младших в старшие агенты было для Стефана довольно проблематично, а о том, чтобы стать куратором, он даже и не мог мечтать до сегодняшнего раннего утра. Разбирая завал отчетов и новостей, агент случайно наткнулся на донесение одного из шпионов. Колсон взял выходной и собирается отдохнуть в одном ирландском пабе, даже название было написано. Чтобы вы понимали, Гидра давно пытается подловить Колсона из-за того, что тот является ставленником Фьюри, но хитрый агент редко работает в поле и покидает штаб-квартиру. Фил сейчас работает только с серьезными делами и ходит минимум с тремя агентами в группе. Отравить его тоже сложно, ведь он даже питается в штаб-квартире. А тут такой подарок, конечно же, есть вероятность, что это ловушка, но мечты о будущем повышении заглушили голос разума Стефана. Связавшись со своим куратором и обрисовав план устранения, он получил одобрение операции, но с дополнением в виде сложносоставного яда с отсроченным сроком действия. Куратор не хотел, чтобы отравление Колсона связали с посещением паба, ведь знание о будущем местонахождении Фила явно принес агент, сопровождающий Колсона вчера, и куратору совершенно не хотелось, чтобы Фьюри начал чистку внутри своей организации. И вот сейчас все пошло на смарку, Какой-то сраный криворукий азиат испортил великолепный план. Стоило Калсану сделать всего лишь пару глотков эля, и через 26 дней он бы отбросил коньки. Ни один субмедэксперт в мире не смог бы установить истинную причину смерти. Пнув подвернувшийся на пути стул, мужчина прислонился лбом к холодильнику. Один из ценнейших ядов израсходован, его люди наследили, с такими результатами его разжалуют обратно, и это хорошо, если не прикончат в назидание остальным. Конечно, вероятность такого исхода практически нулевая, даже радикальная организация, планирующая захватить мир, предпочитает не разбрасываться подготовленными кадрами, но вот то, что он теперь до конца своих дней останется младшим агентом и будет выполнять самую грязную работу, было несомненным. Решено, все или ничего. Если я все же прикончу Калсана, то санкции за провал точно не будут серьезными, и, может быть, я даже смогу получить повышение. Кивнув своим мыслям, мужчина обратился к одному из младших агентов. «Николя, ты сумел узнать, куда они направились?» «Даже лучше, шеф, я подвесил жучок на азиата», — ответил Николя, доставая планшет с горящей точкой на карте. «Прекрасно, на закрытии паба 10 минут, мягко вы проводите всех, вернув деньги, и готовьте снаряжение, шавка Фьюри не должна дожить до утра». В это время Артур и Фил успели довольно далеко уйти от бара, зайдя в один из китайских ресторанов, расположенных в районе Чайна-тауна. Забронировав приватную комнату, герой заказал привычной китайской еды и помог Калсану с выбором блюда. По молчаливому согласию сторон, сцена в пабе пока оставалась без комментариев. Когда принесли горячую лапшу, Фил все же решил нарушить молчание, но был прерван Артуром. «Сейчас я кое-что проверю, не удивляйся». Чтобы заручиться поддержкой одного из самых адекватных людей в Марвел, а через него и Фьюри, герой решил продемонстрировать некоторые свои способности, активировав глаз гора. Фил с интересом смотрел за манипуляциями Арта, у которого на лбу вспыхнул символ треугольника с глазом. За годы службы он и не такое успел повидать, особенно, когда помогал устранять последствия атак Магнетта, ведь иногда приходилось видеть довольно необычные мутации, и светящийся глаз в треугольнике в центре лба не самое примечательное из них. Через минуту улыбнувшийся парень отцепил от края рубашки небольшой жучок и с хрустом раздавил его. Вот теперь можно и поговорить. Артур не боялся оставаться в месте уничтожения следящей техники, ведь понимал, что гидровцы ни в коем случае не устроят открытое нападение, сейчас их оружие скрытность, а вот с выпуском трех хеликарьеров с программой Золы, они заявят о себе всему миру, но до этих событий еще минимум 5 лет. Замечательно, может теперь расскажешь, что произошло в пабе? Доброжелательно спросил мужчина, он совершенно не обиделся на парня, поскольку за свою жизнь поучаствовал во множестве событий, так что пролитый или немного испорченный рукав пиджака – ерундовая цена за избавление от прослушки. К тому же Артур сумел заинтересовать своими действиями и знаниями агента, который в любом другом случае просто не встретился бы с парнем и тем более не ушел бы из знакомого места. Вот только уничтожение жучка было не очень умным поступком, теперь шпионы знают, что их раскрыли и могут засуетиться, но доверившись своей интуиции, которая его еще ни разу не подводила, Калсан остался на месте. «Фил, то, что ты сейчас увидел, это заклинание, с помощью которого я могу смотреть сквозь объекты». «Заклинание?» – удивленно вскинул брови агент Калсан. «Это как в сериале «Зачарованные»?» «Не знаю такого сериала, у меня ассоциации только с Гарри Поттером возникают». «С кем?» «Мальчик, который выжил, философский камень, орден Феникса», – перечислял герой, но, судя по отсутствующей реакции агента, этому миру неизвестно произведение английской писательницы. «Я направляю внутреннюю энергию и рисую ей конструкт, после чего могу смотреть на километр в любом направлении и сквозь любые объекты. Вот значит как, интересно. А обычный человек может повторить это заклинание? По идее нужно иметь внутренние запасы энергии и умение ими оперировать, так что чисто теоретически возможно», – неуверенно сказал Артур, пытаясь вспомнить, как творил магию доктор Стрэндж. «Значит, это не мутация, смотря что считать мутацией, все же такая манипуляция выбивается из традиционного видения мира. Интересная информация, так что ты такого там увидел, что пришлось вытаскивать меня из бара чуть ли не за шкирку? Тебя пытались отравить каким-то жутко мудреным ядом», ответил Артур, серьезно глядя в глаза Калсану, который замер, не донеся палочки с лапшой до рта. Фил со вздохом отставил в сторону тарелку с едой, бурча себе под нос. «Уже 10 лет питаюсь лишь в штаб-квартире и единственный раз, когда я выбрался отдохнуть, меня пытаются отравить. Артур, будь так добр, расскажи, что тебе известно». Глава 103. Договор. Артур кратко пересказал предшествующие их встречи события, опустив некоторые детали в виде обнаруженных зубов с ядом и своих подозрений, что это были агенты Гидры. Весь его небольшой рассказ свелся к обнаруженным трупам в кладовке и о чемоданчике с подозрительным содержимым. Задумчивый Колсон отбарабанил пальцами ритм на столе. «Значит, ты думаешь, что это было целенаправленное покушение на меня? В принципе, я склонен с тобой согласиться, вот только возникает вопрос, как они узнали? Ты случайно не рассказывала о нашей будущей встрече кому-нибудь?» Артур покачал головой в знак отрицания. «Нет, только, когда уходил от девушки, сообщил ей, что иду на важную встречу с приятелем. Это было около 3 часов назад, а судя по состоянию пятнин крови в кладовке, работников устранили как минимум в обед. Хм, могла ли это быть мисс Потс? Я вместе с ней ехал в автомобиле. Или же, нет, не может быть, мы с ним столько совместных миссий прошли, но проверить все же стоит. Эй, Фил, может теперь вернемся к моей проблеме?» Артур попытался прервать размышления Колсона, обреченно понимая, что агент наверняка доложит о всех своих догадках Фьюри, и они совместно перетряхнут всех сотрудников щита в поисках шпионов. «Надеюсь, что противостояние с Гидрой не начнется слишком рано, а то Локи и Читаури застанут землян со спущенными штанами. Такими темпами можно и не дожить до противостояния с Таносом. Ах, да, прости за это, увлекся обдумыванием ситуации. Если позволишь, я еще кое-что сделаю». Дождавшись кивка Артура, Колсон ловким движением извлек мобильник из внутреннего кармана пиджака и нажал на быстрый вызов. «Наташа, у нас крот, пап слепой пью, 2 трупа и 5 противников, предположительно китайцы, либо русские, если учесть использованное оборудование. Хорошо, рассчитываю на тебя». Фил повесил трубку и обратился к Артуру. «Все, теперь это не наша проблема. Наташа передаст информацию директору и установит слежку. Им теперь не уйти. Вскоре щит выйдет на их лидеров». От открывшихся перспектив Артур передернул плечами. «Не волнуйся, линия защищена, а Нат профессионал в своем деле и сумеет проследить за неудавшимися отравителями, к тому же ей доверяет директор, а это многое значит, поверь, да я как-то не сомневаюсь. Так что насчет упоминания моего участия в отчетах по спасению Тони, с одной стороны, к тебе осталось еще множество вопросов, особенно о твоей информированности относительно моего уровня допуска». Фил вздохнул. «А с другой, в свете обнаруженной утечки данных, подставлять тебя и твоих близких под удар не хочется. Я понимаю, что о моем участии в операции Фьюри обязан узнать, поэтому прошу, чтобы директором и людьми, которым он доверяет, круг посвященных и ограничился». «Хорошо, я выполню твою просьбу», — твердо ответил агент. Затем он посмотрел на наручные часы. «У нас есть еще немного времени, прежде чем я уйду. Может, немного расскажешь о своих способностях? Все же магия. Звучит интересно. Прошло довольно неплохо, даже не пришлось рассказывать о своем прошлом и демонстрировать инвентарь, а магию я все равно когда-нибудь спалил бы. Еще и легенду про знание структуры щита не продумал. Инструктор по тактике меня бы живьем съел за такой прокол. Ну что же, слушай». Артур пустился в путанные объяснения работы своей магии, принципы которой сам не до конца понимал. Также герой продемонстрировал 2 других своих заклинания – фаербол и пленку щита, но они не вызвали особого интереса у Колсона, в отличие от заклинания «Глаз-гора», которым сам Артур восхищался, потому что оно строилось не на ощущениях, а была видна структура и некая школа создания. Фил также отметил этот факт, и парню пришлось рассказать о книге, найденной в Дадзи своей девушки. «Спасибо, Артур, вопросов после твоего рассказа даже добавилось, особенно про личность отца Джун. Хэймэм, китайцы, и ты встречаешься с девушкой, отец которой был замешан в каких-то подозрительных делах. Ты уверен, что покушение было на меня?» От такого предположения парень поперхнулся чаем, прокашлившись. Он неуверенно ответил: «Сомневаюсь в таком варианте. Травили-то тебя, логично. В любом случае, можешь теперь об этом не беспокоиться. Секунду, надо ответить». Колсон прервал разговор, взяв зазвонивший телефон. «Да, как нет, куда они могли деться? Замечательно, что трупы на месте», — с сарказмом протянул Колсон, «но меня больше волнуют живые противники». «Хорошо, скоро буду». Агент повернулся к парню. «Они уже ушли, что на самом деле и неудивительно. Думаю, на данной ноте встречу можно закончить. А тебе в официальном отчете не будет ни слова, можешь об этом не волноваться. Подвел итог встречи Фил, но активировавшаяся чуйка не дала ему просто так попрощаться с героем. Странная просьба, но не мог бы ты проводить меня до паба? Спасибо, без проблем. Все равно мне в ту же сторону. Двое людей оплатили счет и покинули китайский ресторан. Возвращаясь по малолюдным улицам, интуиция Артура буквально взорвалась сиреной. Ничего не соображающий парень мгновенно откинул в сторону Колсона, сам откатившись в противоположную, наблюдая при этом размытый силуэт пули, предназначенной агенту. Бах! Донесся до его ушей запоздалый звук выстрела. Черт! Они же должны были свалить, поняв, что покушение не удалось. Какого хрена они пытаются закончить начатое? Гидра же действовала в тени в этом времени. Бах! Новый выстрел выбил крошку асфальта из-под ног увернувшегося парня. Ну все уроды, вы напросились. Поняв, что стреляют с крыши, Артур крикнул Колсону, бросая ему запасной пистолет. Фил, прикрой, тут еще минимум четверо. Ни слова не говоря, агент щита проверил обойму и занял более удобную позицию для обороны. Герой, заглянув в инвентарь, натянул на лицо новую маску и активировал заклинание, отметив отсутствие света, исходящего из района лба при активном заклинании, когда в обычной маске у него, словно фонарь мерцал, причем новая маска не чувствовалась более плотной, похоже, что виброниумные нити годятся не только для добавления прочности. Спасибо за подарок, Говард, минус один демаскирующий фактор. Оглядев местность, Артур отметил всех пятерых человек, знакомых по пабу. Один из них прямо сейчас подбирался к спрятавшемуся Филу, который говорил что-то в телефон. «Переулок 12 часов», — крикнул Артур, стартуя в сторону остальных, попутно уворачиваясь от выстрелов снайпера. Бах! Прозвучал за спиной выстрел агента, поставив точку в жизни одного из нападавших. Бах-бах! Артур прервал земные страдания еще двоих, использовав новый пистолет. Иш показал себя великолепно, заставив руку Артура чувствительно дернуться два раза от мощной отдачи, но свою задачу он выполнил на 5 с плюсом, полностью снеся головы нападавшим. Артур решил оставить щиту как можно меньше зацепок для идентификации личности врагов. Четвертого врага Арт прикончил неподалеку от лёжки снайпера. Остался последний и, похоже, самый умный. «Брось оружие», — сказал Артур, зайдя в одну из квартир на верхнем этаже, где агент Гидры прямо сейчас держал в заложниках девушку, приставив к ее голове пистолет. «Все твои люди мертвы, бежать некуда». «Я и не собираюсь куда-то бежать», — усмехнулся мужчина. «И я бы советовал тебе бросить пушку, если ты не хочешь, чтобы мозги этой курицы украсили стену. Ты не сделаешь этого. Ты в этом уверен?» Немного надавил на спусковой крючок злодей. Девушка начала всхлипывать. «Ладно, ладно, не горячись». Артур отбросил оружие в сторону. «Может, отпустишь заложницу? Я теперь безоружен». «Ха-ха-ха, ищи дурака. Я видел, с какой скоростью ты двигался, так что в прямом бою у меня немного шансов». «Где Колсон?» «Через пару секунд будет здесь», — ответил парень. И действительно, через пару секунд дверь распахнулась и внутрь вбежал немного запыхавшийся агент восьмого уровня. «Артур, что здесь?» – застыл Фил, заметив замершего Артура и врага с заложником. «Стефан, а это был именно он», – понял, что его план полностью провалился, когда азиат второй раз за день спас Шавку Фьюри от смерти, откинув цель в непростреливаемый переулок. Была надежда на подельников, но пытаясь прикончить надоедливого ублюдка, агент Гидры с каждым выстрелом осознавал, что они ему не противники. Взятие заложника было больше жестом отчаяния, чем реальным планом, но на удивление это сработало, притормозив машину смерти. Стефан чувствовал, что живым он теперь отсюда не уйдет, но уйти непобежденным он все еще может. Вскинуть пистолет, спустить крючок, бах! В опустившейся тишине на пол медленно упал мужчина с простреленной головой. Артур оказался быстрее. «Инвентарь в очередной раз спасает положение», — думал герой, подбирая отброшенный пистолет, спрятав запасной обратно в инвентарь. Зашевелились и остальные участники действа. Девушка, осознав, что чуть было не умерла, опустилась на колени и разрыдалась, а Колсон, уточнив, что в ближайшей округе больше нет врагов, принялся успокаивать пострадавшую. Торопиться с осмотром тел теперь нет нужды, они некуда не уйдут, к тому же Наташа уже рядом. Через пару минут с улицы начали доноситься звуки сирены, и Артур заволновался. «Фил, ну я пойду», — обратился он к Колсону, на руках у которого уснула девушка, отключившись от нервного перенапряжения. «Артур, постой, то, что сейчас произошло, это крайне серьезное дело, да и твои игрушки вызывают опасения. Я видел обезглавленные тела». Колсон переложил спасенную заложницу на диван и выпрямился, глядя прямо в глаза Артуру. «Тебе придется посетить со мной штаб-квартиру. Не волнуйся, маску можешь не снимать, я постараюсь организовать твою встречу с директором как можно быстрее. Блин, не хотел же связываться с одноглазым в ближайшее время, но похоже выбора нет. Делать своими врагами и щиты Гидру – самая тупая идея в мире. Ну что же, раз надо, значит посещу». Глава 104. Директор. До приезда остальных агентов оставалось немного времени, которое Артур потратил на то, чтобы созвониться с Джун. «Артур, ты там скоро? Тут тебя ждет шикарный сюрприз, а тебя все нет», — раздался недовольный голос девушки сразу после нескольких гудков. «Джун, тут такое дело. Ты опять ввязался в эпичное противостояние и спас кучу заложников», — перебила девушка парня. «Хотя нет, свет в городе не вырубило, а это значит, что заварушка была совсем мелкая. Заложник был только один». «Постой, ты не злишься?» «Что? Нет, конечно. Вот кто еще из моих знакомых может похвастаться, что ее парень действует, как?» На другом конце трубки раздалось тихое сопение, символизирующее усиленную работу мозга. «Как кто?» – заинтересованно спросил парень, которого Джун раньше без проблем называла героем, то и дело сравнивая его личность с Камаштли. «Как секретный агент», — родила мысль девушка и тут же путанно начала объяснять свои выводы. «Я только сейчас поняла, что на героя ты не тянешь, точнее тянешь, но герои же действуют мягко, а ты действуешь эффективно. Ловко сумел разобраться со всеми бандитами в банке, спас Старка, скорее всего перебив всех террористов, державших его в заложниках. Кстати, сегодня по новостям опять про тебя рассказывали, брали интервью у какого-то странного усатого мужика. Так он чуть ли не слюнями в камеру брызгал, называя тебя угрозой, еще и паука какого-то приплел из-за той странной гранаты. Ты ее в лаборатории сделал? Покажешь, как вернемся. Ну и вообще, мне такие поступки даже больше нравятся, ведь Камаштли тоже был ближе к секретным агентам, а не героям». Артур даже не знал, что ответить на такое сравнение, к тому же оно ему импонировало гораздо больше, чем сравнение с героем, тем более, вспоминая некоторые комиксы, герои старались не убивать злодеев, или это было во вселенной DC. В любом случае при словах «секретный агент» сразу вспоминался агент 007, харизматичный, ловкий, умный, с кучей интересных гаджетов. «А ты знаешь, этот термин нравится мне гораздо больше, и звучит как-то солиднее. А то, думаешь, я не заметила, как ты иногда морщился при упоминании слова «герой» применительно к тебе», — задорно рассмеялась девушка. «Я даже иногда специально его говорила». Внезапно смех прервался, и Джун заговорила серьезным тоном. Артур даже внутренне подобрался, когда услышал ее серьезный голос. «А теперь, секретный агент Камаштли, слушай свою задачу. После того, как разберешься со всеми проблемами, возвращайся в номер отеля рядом с торговым центром Санта Моника Плейс для получения награды». На последних словах голос девушки приобрел игривые нотки. «Слушаюсь», — отрапортовал парень, после чего повесил трубку. «А интересные у вас ролевые игры», — с улыбкой отметил агент Колсон, который все это время внимательно прислушивался к разговору. Артур не препятствовал этому, тем самым заработав несколько очков доверия от мужчины. «Не часто встретишь такое взаимопонимание даже в семьях агентов, которые уже несколько лет вместе. Еще имя она тебе подобрала больно подходящее». Агент внимательным взглядом окинул экипировку Артура, будто увидел ее впервые. «Ха-ха», — неловко засмеялся парень. «Сам иногда удивляюсь, насколько мне досталась понимающая девушка. А у тебя есть кто-нибудь? Только работа, но я доволен. Честно сказать, в работе секретного агента иметь привязанности не самая мудрая мысль, но некоторые умудряются заводить семью». На лестнице раздался топот бегущего человека. «Пожалуй, стоит прервать разговор. Я буду обращаться к тебе по позывному Камаштли, чтобы не раскрыть твою личность раньше времени». Артуру оставалось только кивнуть. Через 5 секунд в комнату ворвалась красноволосая женщина, одетая в темную немного обтягивающую униформу и с пистолетом наперевес, в которой Артур без труда узнал черную вдову. Окинув взглядом спокойно стоящих людей, она убрала оружие в кобуру и, Сложив руки, грозно уставилась на Колсона. «Фил, какого черта ты не предупредил, что планируется какая-то операция с ликвидацией? Наши люди могли бы быть неподалеку, а не срываться с места через пол Лос-Анджелеса. Тебе еще повезло, что я была в местной штаб-квартире, а тот Джейсон 3 часа бы согласовывал все передвижения с главным штабом. 5 трупов, причем 3 из них без голов. И кто это такой?» Перевела она свой внимательный взгляд на героя. «Над, успокойся, пожалуйста. Все вышло совершенно случайно, и я жив только благодаря своему знакомому. Он здесь инкогнито, поэтому обращаться к нему только по позывному Камаштли». Попытался успокоить разъяренную бестию агент, а капитаном Америка он представиться не хочет, хотя пусть будет, все равно о существовании этой личности знает не так много людей. «Кстати, ты оказался в смертельной опасности случайно не из-за своего знакомого, частично. Над, кто-то слил мое местонахождение противнику, причем течет, с очень большой вероятностью, где-то в штабе, КХМ». Подобралась девушка. «Больше ни слова, расскажешь все у директора. Пойдем, оперативная группа разберется со всем остальным». На полпути к выходу, их небольшой компании пришлось посторониться, пропуская нескольких агентов вверх по лестнице. Рядом с жилым зданием, помимо некоторых служб, вроде полиции, отгоняющих всех любопытных, и скорой помощи, было припарковано несколько черных бронеавтомобилей с логотипом щита на дверях. В одном из них Артур с его новыми знакомыми поехал в штаб-квартиру. Через 15 минут они уже были на месте. Филиал щита в Лос-Анджелесе представлял собой обычное офисное здание, расположенное в северной части города. Лишь серьезная охрана с автоматами на подземной парковке указывала на то, что это место принадлежит серьезной правительственной организации. Спустившись на лифте на -3 этаж, компания оказалась в просторном холле, где даже среди ночи курсировало приличное количество народа. Их компания миновали несколько постов охраны, которая постоянно хотела задержать Артура из-за надетой маски, но заступничество 2 агентов высокого уровня позволило избежать показа лица всем заинтересованным. Заминка возникла лишь на последнем посту, служащим препятствием в кабинет директора. Ругань Наташи и увещевания Колсона совершенно не подействовали на бравых молодцев. Наоборот, переглянувшись, охранники были уже готовы пустить в ход свое оружие, но голос директора из нагрудной рации одного из мужчин остудил их пыл. За дверью оказалась небольшая приемная с уютным диванчиком, который оккупировал Артур, пока 2 агента отчитывались перед директором за закрытыми дверьми. Герою пришлось прождать около получаса, прежде чем кабинет покинули Наташа и Фил. Колсон, напоминающий выжатый лимон, ободряюще хлопнул Арта по плечу и кивнул в сторону кабинета. Директор ждет. Зайдя в минималистично обставленный кабинет, в котором вместо стен были экраны, показывающие логотип щита, Артур в очередной раз поразился сходству реальных личностей и актеров, сыгравших их в фильме. Прямо перед ним стоял хмурый директор Фьюри, так сказать, во плоти. Черная повязка на глазу, черный тяжелый кожаный плащ, да и сам глава организации был под цвет своей одежды. «Приветствую, директор Фьюри», – поздоровался протагонист с легендарной личностью. «Здравствуй, Артур Филлипс, он же Камаштли, человек, прибывший в наше время прямиком из 1944 года. Единственный глаз директора щита неотрывно смотрел, казалось, прямиком в душу герою, вытаскивая наружу все его тайны. Глава 105. Хвастовство. Артур стянул с лица маску, поскольку смысла в ней теперь особого не было, что и ожидалось от директора секретной правительственной организации. Спокойно ответил герой, знание того, что он пришел из прошлого, не было прям суперсекретом, так что неудивительно, что, используя мощности организации, Фьюри смог вычислить его настоящую личность. «Так значит, это действительно ты. Расскажи, что с тобой случилось с момента попадания в бомбардировщик Красного Черепа?» — попросил директор щита. «Эх, даже пожалуйста не сказал. И где их манера мучит?» Поморщившись от поведения директора, Артур в общих чертах рассказал о бое на крыльях Валькирии, о том, как его затянуло в светящийся куб, выбросив в Нью-Йорке только спустя 6 десятков лет. «ХМ, спасибо за рассказ», — задумчиво сказал владелец кабинета. «Значит, ты не в курсе о судьбе Роджерса?» «Нет», — покачал головой парень, — «он, вроде, остался в бомбардировщике и его не затянуло в артефакт. Не уверен, что он смог нормально посадить транспорт». «Почему ты так думаешь?» Артур нервным движением взъерошил свои волосы. «Я случайно разбил Шмидтом приборную панель, когда отбросил его в сторону. Ты отбросил первого сверхчеловека в сторону. Кажется, в твоем рассказе отсутствовали некоторые детали боя, но зато теперь мне стало понятно, на кого доктор Эрскин израсходовал второй экземпляр сыворотки суперсолдата, да и эти кадры теперь не требуют объяснений. Тапнув несколько раз по сенсорной панели, встроенной прямиком в стол, Фьюри запустил трансляцию видео на одной из стен. На записи Артур за несколько секунд расправлялся с бандой грабителей банка. В следующем кадре герой перепрыгивал 15-метровую пропасть между крышей банка и соседним зданием. Последняя запись была непонятно как получена, Артур даже не мог представить, зачем на крыше надо устанавливать камеру. Переведя непонимающий взгляд на Фьюри, парень все же получил объяснение. Какой-то идиот из офиса повадился бросать на прохожих пакеты с водой с крыши, пытались поймать. Комната погрузилась в тишину. Артур размышлял, чем грозит ему внимание Фьюри. По фильму он временами перегибал палку, но в то же время директор старался ради безопасности Земли. Конечно, бывало, что мстители использовали для усиления позиций США, но основная цель была все же более благородной. В любом случае инициатива мстителей гораздо лучше, чем стражи, Альтрон или какой-нибудь отряд самоубийц, как в ДЦ. К тому же пример Бартона показывает, что щит заботится о близких сотрудников, да и слова Колсона о целых семьях агентов вселяли надежду, что в организации есть нормальные люди, а не бездушные машины. Фил сказал, что ты владеешь магией. Это же не последствия сыворотки. Нет, эта способность появилась у меня в первом бою. Ни словом не соврал Артур. Даже спустя годы я сумел разобраться лишь в общих принципах. Герой зажег в руке пламя, чтобы тут же его погасить, когда прямо перед его носом упала стальная перегородка, отделяющая его от Фьюри. Дверь за спиной была заблокирована похожим образом. Из открывшихся под потолком щелей раздалось еле слышимое шипение. На такую реакцию парень совершенно не рассчитывал. Понятно, что это сработали некие алгоритмы безопасности, и сам директор тут совершенно ни при чем. Но что делать в такой ситуации? Молодец, Артур, выпендрился, блять. Надеюсь, что это сонный газ, а не какая-нибудь летальная хрень. Первым делом парень попробовал покричать, но ни звука не донеслось с той стороны. Телефон показал отсутствие связи. Во избежание очередного недоразумения, Артур натянул на лицо маску и активировал глаз гора, чтобы увидеть, как Фьюри беззвучно шевелит губами в трубку, а коридоры, ведущие к кабинету, мигают красным и заполняются вооруженными агентами. Пиздец. Посмотрев сквозь стены на источник газа, герой мысленно выдохнул, не решившись выпустить остатки кислорода в легких. На баллонах, подключенных к системе вентиляции, значилось обозначение нервно-паралитического газа. Нелетального, но очень неприятного. Такой газ мог проникать даже сквозь поры кожи при длительном воздействии. Правда, в таком случае его концентрации не хватит для отравления героя, но вот при вдохе он вполне сможет оказать полноценное воздействие на протагониста, включая временный паралич конечностей, рвоту и диарею. Немного напрягало то, что рядом с баллонами с нелетальным газом были также баллоны с большой концентрацией кислорода. Если они включатся, то после заполнения кислородом комнаты и небольшой искры можно получить запеченную тушку героя полной прожарки. Так, Артур, без паники, никто тебя убивать не собирается, сам дурак, раз не подумал про защиту. Скоро тебя отсюда вытащит, Фьюри покапает на мозги и все будет хорошо, только не вдыхай эту хрень. Юноша уже 5 минут следил за действиями хозяина кабинета, но тот сидел за столом, оперевшись подбородком на сложенные руки, да грозно посверкивал глазом в сторону запертого парня. Большинство вооруженных агентов из коридора уже все разошлись, но красные лампы продолжали мерцать, на месте остались лишь Наташа и Фил, прибывшие на место одними из первых. Внезапно Колсон хлопнул себя по лбу и набрал в заметках на телефоне сообщение. «Арт, система автоматическая и даст доступ внутрь только через 15 минут, главное ничего не делай, иначе компьютер решит, что ты слишком опасен и спалит все внутри. Если ты еще не надышался газом, то сместись к стене, чтобы уборщице было поменьше работы». Очаровательно. Воздуха в легких хватит еще минут на 10, и похоже, одежду придется стирать. Раз уж ему в любом случае будет грозить позор, то можно последовать совету Фила. а затем все же попробовать выпутаться. Управление энергией предоставляет большой простор для фантазии, особенно, если менять что-то внутри собственного тела. Именно поэтому парень решил с ее помощью создать себе аналог фильтра прямо в ноздрях. Он знал, что размер молекулы кислорода порядка 3 ангстрем, у азота примерно такой же, значит размер диоксида от 6 до 7 ангстрем. Диаметр молекул нервно-паралитического газа точно неизвестен, но явно в несколько раз больше этих значений, поскольку является сложным соединением. Герою всего-то и надо приказать энергии создать внутри его тела фильтр с ячейками диаметром 10 ангстрем. Вот только как определить нужный параметр, волевое управление, конечно, выручает, но у юноши были вполне справедливые сомнения в том, что барьер энергии отфильтрует лишнее, пропустив только нормальные газы, а ведь может случиться и так, что он полностью перекроет доступ к дыханию. Артур до этого момента никогда не использовал заклинание в качестве микроскопа, но глаз гора показал себя отлично в новом образе. Первым делом парень сосредоточил внимание на отдельной клетке своего тела. Постепенно увеличивая изображение, он нашел вакуоль, внутри которой находится клеточный сок, состоящий из воды, минеральных солей, органических кислот, кислорода, диоксида углерода и т.д. Естественно, что его интересовал лишь кислород, к тому же его молекулы должны иметь самый маленький диаметр и при этом их должно быть много. Удивительно, но заклинание, больше рассчитанное на разведку, сумело заменить полноценный электронный микроскоп, причем качество изображения было даже лучше, чем у тех приборов, с которыми раньше работал парень, пока помогал доктору Эрскину. Отыскав нужные молекулы и оценив их размер, он вновь сосредоточился на энергии, дальше было делом техники, воли и воображения. Фильтр готов, было страшно делать первый вдох, но запас кислорода подошел к концу, поэтому герой выдохнул углекислый газ и вдохнул. Попытался вдохнуть, ведь пленка не давала сделать это полноценно, но тонкая струйка живительного кислорода все же проникла в его легкие, дав продержаться до отключения охранной системы. Глава 106. Стажер исправлена. Через некоторое время защитные перегородки, наконец, вернулись в исходное положение, выпустив на волю попавшего в ловушку Артура. Директор за все время, пока герой был заперт, так и не сменил позу, все так же сидя за столом, но увидев целого и невредимого посетителя, облегченно выдохнул. Несмотря на отчеты системы безопасности, которая сообщала, что невольный заложник не демонстрирует последствий отравления, его все равно нервировала вся эта ситуация. «Медикам отбой», — сказал хозяин кабинета в интерком. «Ты в норме?» Мужчина вышел из-за стола, подойдя к сидящему в позе лотоса молодому человеку. «Можешь не бояться, после того, как газ покидает специальную емкость, он через 25 минут становится полностью безвреден». «Фух», — Артур разрушил фильтр внутри себя, задышав полной грудью. «Вроде, да. Прошу прощения за этот инцидент. Давно я не был в этом месте, и совсем вылетело из головы, насколько параноидальной может быть эгида. Это виртуальный интеллект, который отвечает за часть внутренней безопасности щит. Бывает, наверное, не стоило вот так сходу демонстрировать свои способности. Сам дурак, раз не предположил нечто подобное», — раздосадованно подумал герой. «Самое ужасное, что в случае активации печки я бы мог очень сильно пострадать или даже сдохнуть». Он бросил взгляд на потолок, где скрылись мощные стальные плиты толщиной около метра, которые парень точно не смог бы выломать сходу. Теоретически их возможно проплавить, используя частицы подобно тому, как это было сделано в афганском плену или банке, вот только для этого нужно время и концентрация, а параноидальная система безопасности ему бы точно попыталась помешать в процессе. Директор сел в кресло для посетителей, предложив второе Артуру, повисла длительная пауза, которая все же была нарушена мужчиной. «Хм, как-то мы неправильно начали наше знакомство. Меня зовут Николас Джозеф Фьюри, и я директор организации «Щит», которая занимается сохранением мировой безопасности, но, судя по твоей осведомленности, ты и так в курсе, лишь примерно. Тогда, с твоего позволения, я проведу небольшой экскурс в историю». Рассказ мужчины не отличался особыми подробностями. Организация была создана 60 лет назад для борьбы с глобальными угрозами в качестве преемника стратегического научного резерва, СНР. Именно в этой организации работал Эрскин над созданием сыворотки суперсолдата. Основателями нового агентства стали Честер Филлипс, директор СНР, Говард Старк, богатый промышленник и научный гений, и Маргарет Пегги Картер. При упоминании имени девушки, сердце юноши пропустило удар. Он уже пытался разыскать ее, используя легальные методы, но натыкался лишь на глухую стену. В итоге, он бросил поиски, логично рассудив, что Пегги вряд ли могла пропустить появление Камаштли, да и Говард точно должен был рассказать ей о своих догадках по поводу возможного возвращения героя, но раз она до сих пор с ним не связалась, то это означает, что девушка не хочет его видеть. К тому же прошло 60 лет как-никак, за это время Картер уже завела свою семью, а если вспомнить фильм «Война бесконечности», то ее мужем стал Стив. «Стоим на защите человечества». Пока Артур предавался не самым радужным мыслям, хозяин кабинета закончил свой рассказ, внимательно отслеживая реакцию юноши. «Хаэм, все это, конечно же, очень интересно и любопытно, вот только зачем вы все это мне рассказываете?» Из уважения к опыту и положению человека напротив, парень решил сохранить вежливое обращение, да и дистанцию так проще держать. Николас тяжело вздохнул. «И я понимаю, что многого прошу, ведь ты уже сполна отдал свой долг родине, а твои подвиги были незаслуженно забыты». «Забыты». У парня перехватило дыхание от возмущения. «Разве не вы ответственны за это? Я не буду отрицать свою вину, но я сам подневольный человек. Совет директоров принял такое решение и пришлось ему подчиниться. Но сейчас настало новое время, и мы можем рассекретить часть документов, признав свою ошибку и выплатив компенсацию. Да и про военную пенсию не стоит забывать. Знаете, сэр, слава мне нафиг не сдалась, ведь тогда мной двигала месть за смерть близкого человека, но вот от денег я бы не отказался. На переоборудование подвала ушли практически все добытые от Рэндольфа средства, а дивиденды акций Stark Industries придут еще не скоро. Хорошо, я отдам распоряжение. А что до моего рассказа, то я хочу предложить тебе стать специальным агентом ЩИТ. К тому же, судя по твоим последним действиям, на месте ты сидеть явно не желаешь. Фьюри чуть довернулся и вновь запустил экраны с кадрами спасения людей. Что, а почему не мстителем? Хотя даже должность спецагента довольно крута, я же пока что темная лошадка, хоть и со сверхспособностями. Но зачем? Герой осознавал, что он весь из себя замечательный. Суперсолдат, великолепный ликвидатор, ученый, плюс обладает магией. Но даже все эти факты вместе взятые не должны вызывать такой реакции. Наоборот, логичнее было его отпустить и установить плотный контроль, чтобы посмотреть на его действия в естественной среде обитания. В крайнем случае, захватить и изучить его возможности в лаборатории, вдруг получится синтезировать сыворотку, которую на нем якобы использовал Эрскин. Мне всегда казалось, что Фьюри – суровый мужик с адамантиевыми яйцами и себе на уме, но сейчас он действует очень мягко, и складывается такое чувство – что беседа должна идти совершенно в другом ключе, но вмешалась некая неведомая сила, изменив его отношение, думал юноша, глядя на главу секретной организации. Или же ему стыдно за то, что не предусмотрел вариант с неудачной демонстрацией.